Глава 16. Возвращение домой. Димитрий проводил нас до лифта и подчеркнуто любезно распрощался, напомнив, чтобы мы покинули город не раньше сумерек. Когда мы сели в самолет, я никак не хотела засыпать, даже несмотря на то, что чертовски устала и выдохлась после долгой истерики в гостинице. Ребята не были удивлены тем, как нас встретили в аэропорту, а я была тронута теплым приемом. Первым я увидела Джаспера. Он смотрел только на Элис, не замечая никого вокруг. Кругом встречающие и провожающие обнимались и висли друг у друга на шее, но только не они. Джаз просто смотрел, не говоря ни слова. Но эта сцена показалась настолько интимной, что я отвела глаза. Карлайл и Эсми, не привлекая внимания, ждали нас чуть поодаль. Мать семейства Каллинов подбежала ко мне и бросилась на шею. «Спасибо тебе, милая», — шептала она мне на ухо. Потом она обняла Эдварда, чуть не заплакав. «Никогда, слышишь, никогда больше не поступай так со мной». «Прости, мам», — виновато улыбаясь, ответил Эд. «Спасибо, Белла», — сказал Карлайл. «Я твой должник». «Ну что вы», — краснея пробормотала я. Наконец я расслабилась и ощутила себя в безопасности. Тут же навалилась усталость и дали о себе знать долгие часы без сна. Веки потяжелели, мне безумно захотелось спать. Я повисла у Эдварда на руке, и он почти понес меня к машинам. Встрепенулась я лишь от того, что увидела Розали, ожидающую нас рядом с Эмметом на стоянке. Эдвард напрягся. «Пожалуйста, не надо», – прошептала Эсми. «Она себя ужасно чувствует». «Она и должна», — даже не скрывая злость, ответил Эдвард. «Дай ей шанс загладить вину», — просила мать. «Мы поедем с Элис и Джасом». Каллин-младший посадил меня на заднее сиденье и сел рядом так, чтобы мне было удобно подремать. Я сомкнула веки и услышала робкий голос Розали. «Эдвард!» «Я знаю», — грубо прервал ее брат. «Белла!» Позвала Роуз осторожно. Я от неожиданности стряхнула дремоту и уставилась на нее. Она впервые обратилась ко мне без принуждения. «Да, Розали», — неуверенно отозвалась я. «Мне очень жаль, что так вышло. Я безмерно благодарна тебе за спасение брата. И мне очень больно, что все это произошло по моей вине. Прости меня, пожалуйста». «Конечно, Роуз, не вини себя». Мне было радостно, что теперь она, возможно, не будет так нелепо ненавидеть меня. «Поспи, Беллс», — шепнул Эдвард. «Тебе нужно поспать». И я провалилась в темноту. Потом, всего через несколько секунд, я почувствовала, как кто-то, вытащив меня из автомобиля, понес на руках. Глаза открывать совсем не хотелось. Мне казалось, что мы еще в аэропорту. Потом я услышала Чарли. «Белла!» — кричал он издали. «Папа!» — пробормотала я сквозь сон. «Как тебе хватило наглости появиться здесь?» — грохотал Чарли на Эдварда. «Что с моей девочкой?» «Она просто очень устала и спит», — заверил Эд. «Позвольте, я отнесу ее на кровать». Папа склонился надо мной, поцеловал в лоб, потрогал пульс, а потом они с Эдвардом о чем-то шепотом спорили. Не знаю, какие доводы привел Каллин, но вскоре я почувствовала, что он понес меня наверх, а потом отрубилась окончательно. Разбудил меня невероятный кошмар. Я убегала. Сзади захлопывались двери, из-за которых тут же раздавался рвущий душу на части крик толпы. Услышав свой собственный вопль, я вздрогнула и открыла глаза, хватая ртом воздух. «Все хорошо, Белла». Рядом со мной оказался Эдвард. Он сидел на краю кровати и, осторожно прикасаясь, гладил меня по голове. Наконец я пришла в себя, и счастье от близости потерянного, как казалось навсегда, Эдварда, осветило душу. Как долго я спала? Около 14 часов. Мягкий бархатный голос ласкал уши, как музыка. Но тут я вспомнила об отце. «Чарли?» «Ты спала», — нахмурился парень. «Сейчас я фактически не нарушаю его запрет. Он сказал, чтобы я даже не показывался на пороге. Я влез в окно». Эдвард смутился. Мне хотелось остаться с тобой. Отец запретил тебе приходить? А ты ждала чего-то другого? Эдвард надолго замолчал. Его лицо выдавало то мучение, которое ему приносили невысказанные слова. «Я должен извиниться перед тобой, Белла», — опустив голову в глубоком раскаянии, начал он. «Теперь я знаю все, и про Викторию, и про стаю юнцов, пытающихся тебя защитить. Тогда, когда я убил Джеймса, то не было никаких поводов думать, что она решит мстить за него. Ничто не говорило о том, что их связь крепка. Это не оправдание для меня, я понимаю. Лишь я виноват в том, что случилось, в том, что оставил тебя здесь совершенно беззащитную. Знай, что мне очень больно осознавать свои, такие страшные ошибки». «Стоп!» — перебила я для пущей убедительности, закрыв его рот рукой. «Эдвард, ты ничего мне не должен. И тем более не должен чувствовать себя ответственным за все, что происходит со мной. Меня в любой день могли убить. Не Виктория, так автобус, несущийся по шоссе. Я прыгнула с обрыва, но это было только мое решение. И ты не должен себя корить за то, что я сделала. Не должен был ехать в Италию. Подумал бы хоть о Карлайле и Эсме». «Изабелла Мэри Свон», — холодным официальным тоном произнес он. «Ты что, серьезно думаешь, что я поехал к Вальтуре, потому что чувствовал вину за твою смерть? А разве нет?» «Белс, милая, я поехал в Италию, потому что узнал о твоей смерти. Даже если бы это была не моя вина, я бы все равно туда поехал. Мне стоило бы быть осторожнее, поговорить с Элис. Но ведь мальчик сказал мне, что Чарли на похоронах. Что мне оставалось думать?» Эдвард улыбнулся, хотя глаза оставались по-прежнему серьезны. «Теперь я никогда не буду ругать Ромео». Он взял мое лицо, обнял руками и, глядя нежно в глаза, проникновенно прошептал: «Я не могу жить в мире, в котором нет тебя». «Но ты говорил...» «Я лгал, а ты мне так легко поверила. Мне трудно было поверить, что ты меня любишь. Я ведь никто, просто человек». «Белла, для меня ты — все в этом мире. Только ты. Я даю слово, что никогда больше не оставлю тебя. А что будет, когда я состарюсь, и все будут думать, что я твоя мать, твоя бабушка?» Я содрогнулась, вспомнив свой сон и свое отражение в зеркале, где Эдвард стоял рядом с бабушкой Мэри. Со мной. «Это ничего не значит для меня», — осыпая мой лоб поцелуями, произнес Эд. «Для меня ты всегда будешь самой красивой на свете. Но если ты, повзрослев, захочешь чего-то другого, я не буду вставать у тебя на пути». Слова его звучали настолько складно, будто он много раз обдумывал такое будущее. «Ты же понимаешь, что я когда-нибудь умру?» — резко спросила я. «Я последую за тобой, как только смогу». «Ты на самом деле на всю голову скорбный или прикидываешься?» Недоверчиво глядя на него, я покрутила пальцем у виска. «А Вальтуре? Ты же не думаешь, что они забудут обо мне?» «Не забудут», — согласился Эдвард. «У меня есть несколько вариантов, как их обмануть». Мы долго сидели и просто смотрели друг на друга. В конце концов я отодвинула его руки и села. «Куда ты собираешься?» — меланхолично спросил Каллен. «Ага, к тебе домой». «И как ты туда доберешься? Пикап раз будет отца». «Это он что, шантажирует меня, что ли?» «Знаю, но я и так перед ним провинилась. Теперь уже хуже не будет». «Угу. Он все равно во всем обвинит меня». «А ты дуй домой и жди меня там. Никаких преступлений, никаких наказаний». Эдвард встал у двери и сложил руки на груди. Я подошла к окошку и посмотрела вниз. «Ну, не так высоко, да и травка внизу». Эдвард поднял руки, сдаваясь. «Уговорила. Я отвезу тебя». Я равнодушно пожала плечами. «Хорошо. По крайней мере, ты должен понять, что ты не центр вселенной. И кроме тебя есть кому решать мою судьбу. Вместе со мной». «В каком смысле?» – моргнул Эдвард. «Я выношу вопрос о моем обращении на голосование».